Это средство, состоящее из погружения рук и ног, особенно полезно тому, у кого зябнут ноги. Третий способ – собственно, полуванна. Ее-то я и советую особенно настоятельно всем здоровым. Посредством ее уничтожаются в зародыше и излечиваются уже существующие недомогания и болезни живота, происходящие единственно от недостатка закаленности организма. Эти полуванны укрепляют живот, сохраняют и увеличивают силу. Многие люди носят по нескольку набрюшников и этим только ухудшают свое положение, задерживая болезнь в несчастном животе. Пусть лучше они попробуют наши полуванны. Тогда, наверное, уменьшатся геморрой, колики от газов, пройдут ипохондрия, истерия, все эти болезни, доводящие иногда до душевного расстройства. Здоровым людям я советую по утрам обмывать верхнюю половину тела, а вечером принимать полуванну. Если же утром им некогда, то следует вечером при полуванне обмывать водой грудь и спину. О пользе, приносимой этими тремя способами водолечения, достаточно красноречиво говорят примеры. Один молодой человек так ослабел от тифа, что стал совершенно неспособным к работе. Становясь на колени в воду через каждые 2 или 3 дня, сначала на 1 минуту, затем на 2-3 минуты, он начал с каждой недели все более и более крепнуть и сделался таким же крепким, как и до болезни. Некто страдал сильными приливами крови, исходившими из области живота, что часто случается. Он попеременно через день обмывал себе усиленно верхнюю часть тела и становился на колени в воду. Через некоторое время он освободился от приливов крови. Также излечиваются и желудочные боли, происходящие от скопления в желудке газов. Вообще полуванна может служить специфическим, то есть особенно действенным средством против скопления газа. Третье. Сидячие ванны. Бывают холодные и теплые. Первое. Холодная сидячая ванна. Специально сделанная для сидения ванна или за неимением ее просторный глубокий сосуд из дерева, жести или цинка, наливается холодной водой приблизительно на 1/4 или 1/5. Садятся в эту ванну как на стул, так чтобы половина живота до почек, а также и верхняя половина бедер были в воде. При некотором навыке можно и не совсем раздеваться. Продолжительность ванны от 1,5 до 3 минут. Эти холодные сидячие ванны представляют собой после полуванн самое значительное и действенное средство специально для органов живота. Они помогают выделению газов, усиливают пищеварение и стул, регулируют кровообращение, помогая этим при бледной немочи, кровотечениях и других женских болезнях. Бояться употребления этой холодной, но продолжающейся всего 1-2 минуты ванны совсем не следует. Если ее употреблять правильно, она никогда не повредит. Чтобы избежать простуды, чтобы стать закаленным, невосприимчивым к переменам температуры, часто играющим такую печальную роль, следует принимать эти ванны почаще и лучше всего ночью прямо с постели. Проснувшись в любой час, раздеваться уже не нужно, следует быстро сесть в ванну и тотчас, не вытираясь, опять лечь в постель. Не нужно только принимать эти ванны чаще 2-3 раз в неделю, чтобы от сильного прилива крови к поясничным частям не усилился геморрой. Кто с трудом засыпает по вечерам, просыпается ночью и уже больше не может заснуть, кто вообще страдает бессонницей, тот пусть усердно пользуется сидячей ванной. Сидение в воде в течение 1-2 минут унимает возбуждение и доставляет покой. Один пациент в продолжении долгого времени не мог спать более 1-2 часов и всю ночь ворочался на постели, возбуждаемый всякого рода мыслями –